Здравствуйте. Вам кого? Зюганов мне нужен. Чего? Зюганов мне нужен. Чего? Кто ты такая? Чего? Да. Сколько тебе лет? Твое какое дело? Ты молчишь. Ты кому звонишь-то? Зюганов мне нужен. А? Зюганов мне нужен. Картовый! Не туда попал! Да. Где вы... Хуйна! Да. Да, да, да, да. Где вы учились? А где вы находитесь? В Пизде! Да, да, да, да. На каком транспорте тебе ехать? На кобыле. Да? А кто это такая? Ты ёбнулся, лечись, ёбаная тварь. Да, да, да, да. А зачем ты звонишь сюда? Иди нахуй.